Мы решили все основные научные проблемы, за исключением одной, самой важной. Мы все еще умираем слишком рано. Предлагаю поставить перед всем миром такую задачу. Каждый ребенок, родившийся до конца этого десятилетия, должен рассчитывать, что проживет несколько веков. Хуан Карильо, генеральный консул Абервильского союза. 4417 год нашей эры. Могу точно сказать. Взгляд на жизнь основательно меняется, если осознаешь, что кто-то собирается тебя убить. Полагаю, в этом нет ничего хорошего даже на войне, когда тебя хотят уничтожить лишь за ношение неправильной формы. Но если ты вдруг становишься мишенью номер один для конкретного человека, твой сон безнадежно расстраивается. Мне было страшно. Правда, я никогда не призналась бы в этом, особенно после того, как Алекс стал рассказывать всем своим знакомым о моем безрассудстве и моей отваге. «Вам стоило видеть, как она ползла снаружи», — говорил он Фену и Винди, и одному из мужчин, с которым я встречалась, и, наверное, каждому клиенту, с которым виделся или связывался. Возможно, он говорил это всем, кто контактировал с нами в следующие несколько дней. Выдающаяся женщина. О да, так или иначе, во второй раз за две недели мы упали в океан, вернее, в залив Гудхард, но это уже детали. Все обошлось. Спасатели вытащили нас из воды. В новом скиммере закончилась энергия, и он отправился туда же, куда и первый. Мы заполнили очередную пачку бланков, опять ответили на вопросы и, вероятно, попали в какой-нибудь особый список спасательной службы. Один из спасателей предложил заранее предупредить их, когда мы снова полетим над водой. Патруль будет наготове. Для Universal, страховой компании Алекса, случившееся стало последней каплей. Его проинформировали, что он стал для них персона нон грата. Ну а я пошла в оружейный магазин Broughton Arms и купила скрэмблер. Я сообщила им свой идентификатор. Меня тщательно проверили. Все оказалось чисто, и я забрала маленький никелированный 30-вольтовый Бенсон, достаточно изящный и, разумеется, имеющий форму пистолета. Если верить инструкции, он мог отрубить любого человека примерно на полчаса. Скрэмблеры, конечно, изготавливались в форме коммуникаторов, плееров, чуть ли не любых металлических предметов. Но мой принцип таков. Если на кого-то нацелено оружие, он должен об этом знать. Фэн снова прочел нам нотацию. «Может, все же прекратите заниматься ерундой», — сказал он. «Либо оставайтесь дома, где вы в безопасности, либо убирайтесь подальше, пока мы не разберемся с этим делом. Вы не планируете никуда уезжать?» «Мы планировали, но рано или поздно все равно пришлось бы вернуться». Не было причин полагать, что Фэн хоть немного приблизится к разгадке за 6 дней или за 6 месяцев. Для полицейских проблема состоит в том, что преступлений почти не случается. Если кто-то нарушает закон, они впадают в растерянность. Сомневаюсь, что они вообще способны раскрыть преступление. Если только случайно не окажутся по соседству, либо им не поможет сам правонарушитель, похвастается кому не надо или совершит другую оплошность. «У меня есть несколько специалистов», — продолжал он, — «которые сейчас не очень загружены. Возможно, стоит поручить им присматривать за вами. Но тогда придется во всем им подчиняться». Алекс скорчил гримасу. «Ты имеешь в виду телохранителей?» «Да». «В этом нет никакой необходимости. Ничего с нами не случится». «Говори за себя, приятель». Фэн посмотрел на меня. «Мне лично было бы спокойнее, будь рядом со мной полицейский. Но я предпочла согласиться с Алексом». «Все в порядке», — сказала я. «Я буду осторожна». Фэн покачал головой. «Заставить вас я все равно не могу». «Мы еще ни разу не бывали в ситуации», — заметил Алекс, «когда бы присутствие телохранителя хоть что-нибудь изменило. Мы сидели все вместе в офисе Rainbow. Расследование продвигается?» «Конечно», — ответил Фэн. «Ты подал заявку на эксгумацию Криспа?» «Да, я же тебе говорил». «Они собираются его откопать?» «Нет, даже слушать не захотели. Сказали, что дело закрыто четверть века назад». Я принялась читать и просматривать все, что могла найти о Полярисе и о тех, кто отправился на нем в ту последнюю экспедицию. Нэнси Уайт, вероятно, больше всего была известна своими беседами у камина о мире природы. Ее гостиная, а может быть декорация, выглядела удивительно уютной и теплой. Обычно Уайт сидела в огромном кресле, под мягким светом старинной лампы на боковом столике и подтягивала какой-нибудь напиток, разговаривая со зрителями, словно с добрыми друзьями, которые пришли провести с ней вечер. За окном всегда бушевал ветер, порой гремел гром и сверкали молнии, а временами шел густой снег. Но все это лишь усиливало ощущение тепла и уюта. В одном из своих характерных комментариев Уайт напомнила, что окна гостиной выходят в космос, как у вас дома. Она специализировалась на параллелях между природными процессами и человеческой жизнью. Ничто не вечно, даже черная дыра. Весна на Камаре, планете со слишком эллиптической, как она выражалась, орбитой, была коротка и быстро сменялась многолетней зимой, но именно по этой причине тамошние цветы так ценились. Когда начинается беседа Уайт, мы покидаем гостиную и путешествуем среди галактик или наблюдаем, как яростные ведьмы Делаконды скользят по долинам этой далекой планеты, или ныряем в огненное нутро Регула, или парим в обжигающей атмосфере новорожденного мира. Каждый раз повторяется одна и та же мысль – ловите момент. Жизнь не вечна. Возьмите чашку и пейте. Радуйтесь каждому дню. Наслаждайтесь пончиком с повидлом. Главным символом одной из самых захватывающих бесед была древняя базовая станция Чайпонг. Во времена расцвета Республики Канг, 2600 лет назад, несколько сменявших друг друга глав государств посылали флоты, совершившие исторический прорыв в Даму под Вуалью. Канги поставили цель составить карту туманности. Для этого требовались столетия, даже если бы их исследовательский флот многократно превышал 40 с небольшим наличных кораблей. Тем не менее, они употребили на это все ресурсы и энергию, которые у них имелись. Они построили станции, в том числе Чайпонг, и основали базы. В течение столетий канги путешествовали среди далеких солнц, открывая и описывая населенные миры, включая планету у звезды Дельта Карпис. В программе, записанной ровно за год до полета Поляриса, Уайт отмечала, что канги основали базовую станцию, давно потерянную, где-то в окрестностях Дельты К. Именно канские ученые первыми обнаружили приближающийся белый карлик и предсказали возможное столкновение. Поиски других технологически развитых цивилизаций среди официально объявленных задач не значились. Кангам просто хотелось знать, что находится в космосе. Пригодные для жизни планеты располагались слишком далеко для создания колоний, к тому же канги не собирались этим заниматься. Но Уайт особенно подчеркивала, что за все эти годы ни одна из их экспедиций так и не обнаружила продолжающей существовать цивилизации. С давних времен считалось, что объявлять себя венцом творения есть признак крайнего высокомерия, говорила она из центра управления станции Чайпонг. Но в каком-то смысле человек действительно является центром всего сущего, это реальность. Космологи утверждают, что мы не можем задавать вопрос, почему существует Вселенная. Мы не можем спрашивать, какой смысл в ней заложен. Они говорят, что подобные вопросы вводят в заблуждение. Вселенная – сумма всего, что мы о ней знаем. Она замолкает и подносит чашку к губам. Возможно, в узком смысле они правы. Но если посмотреть шире, можно утверждать, что все космические процессы имеют своей целью создание разумного существа, способного отделить себя от остальной Вселенной, взглянуть на нее со стороны и оценить красоту звездного неба. Птиц и рептилий не впечатляют ее величие. Не будь нас, бескрайние просторы космоса не имели бы никакого значения. В конце концов, энтузиазм и средства кангов истощились. Они забросили свои базовые станции, сдались и вернулись домой. Чайпонг вращалась по орбите вокруг каменистой планеты в системе Короломы. И платформа, и планета, и система были давно забыты. «Пройдет время», — сказала Уайт, — «и так будет со всеми нами». Комната, служившая Алексу для отдыха и для работы, располагалась в задней части дома. Стены ее были увешаны фотографиями пассажиров Поляриса, выбранными так, чтобы подчеркнуть вклад этих людей в дело гуманизма. Уоррен Мендоса осматривает ряды раненых в хирургической палатке на Камаре во время одной из нескончаемых партизанских войн. Чек Боланд помогает раздавать кофе и бутерброды в бедном районе какого-то города на Земле. Гард Урквард высаживается с гуманитарной помощью, страдающей от голода южно-хитайской деревни. Нэнси Уайт помогает спасателям в Бакуле, тоже южно-хитайском, опустошенном наводнением и эпидемиями. Мартин Класснер, еще не старый, сидит за барабанами, выступая за группу «Дифференциалы», несколько ученых, не обделенных музыкальным талантом, на мероприятии по сбору средств для выживших в гражданской войне на Домино. И, конечно, знаменитая фотография Тома Даннингера, где тот созерцает закат над кладбищем в западном Чибонге. «У меня был выходной, но я пришла на работу, желая кое-что сделать». Алекс, увидев, что я смотрю на стены, оторвался от своих занятий. «Между ними есть нечто общее, не замечаешь?» – спросил он. «Ты имеешь в виду, что все они были гуманистами?» «Все они по-настоящему верили в то, что делали». «Что ж, можно сказать и так. Удивительно, но люди, готовые на жертвы, всегда по-настоящему верят в то, что делают». «Возможно», – кивнул Алекс, – «но порой следует быть прагматиком». Я спросила, что он имеет в виду, но он лишь пожал плечами. «Кстати, у меня для тебя есть сюрприз. После всего, что нам пришлось пережить, я подумала, что он хочет выписать мне премию или повысить жалование, или дать надбавку за опасную работу. Для меня стало легким разочарованием, когда он протянул мне шлем». «Джейкоб», — сказал он, — «покажи ей». Я оказалась в большом банкетном зале перед столом, стоявшим на сцене. На стене висел логотип отеля «Аль-Бакур». «Никогда о таком не слышала», — сказала я Алексу. Его снесли 40 лет назад. В зале присутствовало около 300 человек. Слышался шум разговоров, звон посуды и бокалов. В воздухе витали запахи лимона и вишни. Прозвенел колокольчик. Сидевшая в центре стола коренастая женщина средних лет стала, дожидаясь, когда утихнет шум в зале. Приветствовав собравшихся, она сказала, что рада всех видеть, и попросила секретаря зачитать протокол предыдущего собрания. Алекс наклонился ко мне. «Это можно не смотреть», — сказал он. Картинка ускорилась и размылась. Он несколько раз останавливал ее, качая головой, пока, наконец, не нашел нужное место. «Представить вам», — говорила коренастая женщина, — «профессора Уоррена Мендосу». «1355 год», — сказал Алекс, пока грохотали аплодисменты. «Спасибо, леди и джентльмены». Относительно молодой и стройный Мендоса встал и занял место за кафедрой. До полета Поляриса оставалось еще 10 лет. «Рад, что я сегодня с вами. Хотел бы поблагодарить доктора Хелверса за приглашение и всех вас за теплый прием. Буду краток. Хочу, чтобы все вы были уверены в моей полной поддержке. В наши дни нет ничего важнее усилий, направленных на стабилизацию численности населения». «Это общество белых часов», — тихо сказал Алекс. «Белых словно кость», — подумала я. «Они все тикают и отсчитывают время, оставшееся до того часа, когда население окраины исчерпает свои ресурсы настолько, что начнется массовое вымирание». На стене позади Мендосы висел их девиз: «Сделаем это сами, иначе природа сделает это за нас». «Если нам не удастся убедить людей в существовании проблемы», — говорил Мендоса, «мы никогда не сможем найти ее решение. Несмотря на все наши технологии, на Земле до сих пор голодают дети, на Карделете страдают от эпидемии взрослые, на Морсби продолжается экономическая разруха. Члены конфедерации за последние десятилетия пережили десятки восстаний и 8 полномасштабных гражданских войн. Все эти конфликты явным или неявным образом имеют свои причины — нехватку ресурсов. Повсюду наблюдаются стандартные экономические циклы. Все становятся беднее, многие впадают в нищету. Так быть не должно». «Я правильно расслышала? Тот самый, который пытался увеличить продолжительность жизни?» «Нет», — сказал Алекс, — «ты путаешь с Даннингером». «Но Мендоса ведь ему помогал». Я посмотрела на Алекса. «По-твоему, это удивительно?» Мендоса говорил 25 минут, не пользуясь заметками, страстно и убежденно. Когда он закончил, ему стоя устроили овацию. Я никогда всерьез не беспокоилась насчет перенаселения, но тут вдруг захотела разделить всеобщую радость. Он действительно был хорошим оратором. Алекс отключил программу и взял со стола папку. «Есть еще кое-что интересное. Я изучил некоторые подробности карьеры Тальяфера». «И что ты нашел?» Он открыл папку. В 1366, через год после Поляриса, он разработал и активно продвигал проект «Солнечный свет». «Что это?» «Возможность ускоренного получения образования для некоторых выпускников». Тальяфера стоял у истоков проекта, который впоследствии был отобран у разведки и получил прямое финансирование от правительства. «Почему это настолько существенно?» Так возник Мортон Колледж. В тот же день, когда у меня нашлось немного свободного времени, я попросила Джейкоба снова воспроизвести записи из материалов конференции. Алекс утверждал, что Полярис полностью меня поглотил, и не без оснований. Я просмотрела запись, подумав, что если там был Беллингем Кирнан, то могла быть и Терри Барбер. На этот раз приходилось просматривать все подряд, а не только те мероприятия, где присутствовала я сама. Барбер выделялась на фоне других, ее легко было заметить. Но Барбер там не оказалась. Затем ко мне присоединился Алекс, и мы провели за просмотром остаток дня. Его интересовала сама конференция, и мы прослушали фрагменты нескольких презентаций. Я вспоминала свои впечатления об участниках, людях, пытавшихся убежать от жизненной рутины, добавить в свое существование немного романтики, прикоснуться к менее предсказуемому миру. Я увидела человека, считавшего, будто все с Поляриса живы, здоровы и прячутся где-то в лесах. И женщину, заявлявшую, что она видела у белого бассейна Чека Боланда. И аватар Джесса Тальяфера. Я наблюдала его на конференции, а потом сама с ним разговаривала. Но тут я остановила картинку и снова на нее взглянула. Преждевременно сидеющие темно-рыжие волосы, неуклюжее тело мужчины средних лет, слегка одутловатое лицо. «Алекс», — спросила я, — «кто это?» Алекс пожевал губу и ткнул пальцем в картинку. «Черт, это же Маркус Кирнан». Он стал вспоминать второе имя. Джошуа Беллингем. «Позвонил Фен?» «Алекс, у нас нет данных о ДНК Терри Барбер». Алекс нахмурился. «Я думал, у вас есть образцы ДНК всех местных жителей». «Только для законопослушных местных жителей. Мы взяли образец из ее жилища, но сравнить его не с чем. На Агнес тоже ничего нет». Кто-то отвлек Фена. Он кивнул и снова посмотрел на нас. «Сейчас вернусь». «Что ж», — сказал Алекс, — «хоть что-то начинает проясняться». «Проясняться? Ты о чем-то догадался?» «Не совсем». Он понизил голос. «Но дело куда более темное, чем мы думали». «Вернулся Фен?» «Мы также запросили поиск сведений о Криспе в архивах», — сказал он. «Только что получили результаты». «И как?» «То же самое». «Никаких данных?» На лице Фена пролегли мрачные морщины. «Ничего, кроме того, что известно о его жизни в Вальпургисе. Кажется, будто до переезда туда его вообще не существовало. Алекс, не знаю, что происходит, но, видимо, это уходит корнями в далекое прошлое». Его вновь кто-то отвлек. «Мне надо идти». «Ладно. Послушай, не знаю, что и как, но советую вам обоим быть осторожнее». «Постараемся». «Я разговаривал с людьми в Вальпургисе. Попробуем сделать еще один запрос на эксгумацию. Если нам удастся выяснить, кем был Крисп, возможно, мы поймем, почему он свалился с обрыва или почему его столкнули». В последующие несколько дней я почти не видела Алекса. Но вот, наконец, он появился. Холодным морозным утром, вскоре после того, как я пришла в офис. Он оторвал меня от разговора с клиентом и толкнул в комнату виртуальной реальности. «Взгляни», — сказал он. «Еще один прием. Примерно за 6 недель до Поляриса». В центре стоял улыбающийся Мендоса, который разговаривал с небольшой группой мужчин и женщин в строгих костюмах. Все держали в руках бокалы с напитками, а на стенах висели плакаты с надписью «Юшенко». Это открытие лаборатории Юшенко. Видимо, я выглядела озадаченной, поскольку Алекс спросил. «Никогда о ней не слышала?» «Нет». Впрочем, неудивительно. Она прекратила существование 7 лет спустя. У финансового менеджера закончились средства, а затем иссякли пожертвования. Но какое-то время она казалась настоящей мечтой ученого. Он показал куда-то над моим плечом. «Вон там Даннингер». Мы сидели на диване посреди комнаты, а вокруг разворачивалось действие. Даннингер явно чувствовал себя неуютно в деловом костюме. Он стоял вместе с кем-то еще возле длинного стола, заставленного закусками. Я не могла расслышать, кто и что говорит, и это уменьшало эффект присутствия. До нас доносился лишь отдаленный шум голосов, иногда одна или две фразы. Но по большей части о смысле приходилось лишь догадываться, улавливая невербальные сигналы. Мендоса, похоже, наблюдал за Даннингером. Когда Даннингер извинился и вышел, Мендоса тоже отделился от остальных, дожидаясь, когда тот вернется, а потом отвел Даннингера в сторону и снова вышел вместе с ним в коридор. Перед тем, как они скрылись за дверью, Даннингер решительно покачал головой. «Нет» и еще раз «нет». Они отсутствовали 5 минут, а когда вернулись, Даннингер шел впереди. Вид у него был рассерженный, и разговор, судя по всему, закончился. Даннингер и Мендоса были коллегами. Даннингер почти 4 года работал в приюте Эпштейна и консультировался по поводу своих идей с Мендосой, работавшим в Форест-парке. Даннингер пересек комнату, взял оставленный на столе бокал и вновь присоединился к группе своих собеседников. Из него прямо сочился гнев. Мы с Алексом вернулись в офис. «Что скажешь?» – спросил он. «Мелкая ссора и только. Не думай, что за этим может стоять нечто большее. Мне показалось, что у них весьма серьезное разногласие». «Не знаю», – ответила я. «Трудно сказать что-либо, когда ничего не слышно». На лице Алекса сменилось несколько выражений. Озадаченное, раздраженное, грустное. Затем он шумно выдохнул. «Думаю, это последний шанс», – сказал он. «Шанс на что?» Он взглянул на стоявший в книжном шкафу бокал с Полярисом на высокой ножке. «Если ответить на этот вопрос, возможно, все остальное встанет на место». Вечером Алекс ужинал с потенциальными поставщиками. В таких случаях он всегда переводит все звонки на меня. В общем-то, это нормально, но у меня нет никакой возможности с ним связаться. Он полагал, что не случится ничего неотложного или такого, с чем я не разберусь сама. Эти слова можно было бы сделать девизом компании и выгравировать на бронзовой дощечке, чтобы повесить ее в офисе. Так и случилось. Когда я уже собиралась уходить, Джейкоб сообщил, что с Алексом хочет поговорить некий джентльмен. «Только звук», — сказал он. «Кто это Джейкоб?» «Похоже, он не хочет представляться, Чейз». В обычных обстоятельствах я бы попросила Джейкоба отклонить звонок. Порой с нами связываются разные беспринципные личности, которые стащили что-то из музея или добыли предмет другим сомнительным способом, чтобы избавиться от него с нашей помощью. Мол, это настоящее произведение искусства, и цена вполне приемлема. Подобные люди никогда не показывают своего лица, хотя обычно называют имя, просто оно не настоящее. Но с учетом всего случившегося, я решила узнать, в чем дело, и велела Джейкобу соединить загадочного незнакомца со мной. «Алло?» – послышался приглушенный встревоженный голос. «Чейз Колл подслушает. Я бы хотел поговорить с господином Бенедиктом. К сожалению, его нет. Могу ли я чем-нибудь помочь? Могу я с ним связаться? Это очень важно. Боюсь, что нет. Буду рада помочь, чем сумею. Вы знаете, когда он будет доступен? Пожалуйста, назовитесь». Послышался явственный вздох. «Это я, Чейз, Маркус Кирнан». Я сразу же заинтересовалась. «Прошу прощения, Маркус, но я действительно не могу с ним связаться. Вам придется говорить со мной». Он глубоко вздохнул. Поодаль слышался шум разговоров. Кирнан находился где-то в общественном месте и явно пытался сделать так, чтобы его нельзя было отследить. «Господин Кирнан, вы слушаете?» «Да». «Если хотите с кем-то побеседовать, придется говорить со мной. Чем могу помочь?» «Встретьтесь со мной». Проговорил он чуть громче необходимого, словно принимал трудное решение. «Зачем?» «Мне нужно кое-что вам сказать». «Почему бы не прямо сейчас?» «Не хочу, чтобы узнал кто-то еще». «Очередная пауза?» «Приходите одна». «Зачем? Хотите, чтобы в меня опять стреляли?» «Это был не я». «Тогда ваша подружка Барбер. Какая разница?» «Пожалуйста», — попросил он. Я помолчала, прислушиваясь к биению собственного сердца. «Ладно», — наконец ответила я. «Чейз, если с вами кто-то будет, я уйду». «Где вас искать?» Он на мгновение задумался. «В вестибюле Баркли Мейнер, через час». Не знаю, какое впечатление я произвожу на людей, но мне совершенно не хотелось выглядеть полной дурой. «Нет», — сказала я. «Буду через 40 минут у подножия Серебряной башни. Жду 5 минут, потом ухожу». «Вряд ли я успею туда добраться за 40 минут». «Постарайтесь». «Антиквар – местонахождение органов власти Конфедерации. И дворец народа служит зримым символом этого. Величественное, широко раскинувшееся мраморное здание высотой в 4 этажа и длиной примерно в километр. Ночью оно освещено мягким голубым светом. Вдоль фасада трепещут на океанском ветру флаги и штандарты планет Конфедерации. Каждый день сюда приходят тысячи посетителей. Поглазеть и заснять. Ночью людей еще больше благодаря ослепительному световому шоу. Здесь собирается совет. Исполнительные органы символически располагаются на нижних этажах, а заседания суда проходят в восточном крыле. Вдоль всего здания тянется белый бассейн, питаемый многочисленными фонтанами. Архив, где хранятся конституция, договор и другие основополагающие документы, находится по соседству с судом. В противоположном конце белого бассейна возвышается Серебряная башня Конфедерации. Днем посетители могут войти в башню и подняться на лифте наверх на окружающий здание балкон. Почти в любое время там полно народу. Вот почему я выбрала это место. Я позвонила Фену, но на работе его не оказалось, он был дома. У меня имелся его домашний код, но вовремя добраться до башни он все равно бы не успел. Я оставила сообщение Алексу, сунула в карман пиджака скрэмблер, прыгнула в единственный оставшийся у нас скиммер и взлетела. Я хотела было снова позвонить Фену, но поколебалась. Он мог послать кого-нибудь из полицейских, а это могло спугнуть Кирнана. Я полагала, что в толпе и на земле буду в относительной безопасности и считала, что в случае надобности сумею перехватить инициативу. Когда я взлетела с площадки перед домом Алекса, с неба уже сыпался снег, но движение в сторону центра было не слишком плотным. Я опустилась на одну из площадок перед Капитолием, и у меня еще оставалось 10 минут, чтобы добраться до башни. Я похлопала по пиджаку, ощутив внушающий уверенность бугорок. Жаль, что у меня не было по-настоящему смертоносного оружия, но чтобы его получить, требовалось пройти множество проверок. Так или иначе, скрэмблер при необходимости вырубит его, и этого вполне достаточно. Если вам вдруг интересно, я умею пользоваться оружием. Возможно, я не слишком искусна в этом деле, но когда я работала пилотом, мне приходилось бывать в местах, где невооруженному человеку лучше не появляться. Снегопад почти прекратился. На земле снега почти не было видно, но чувствовалось, что скоро он пойдет снова. Посадочные площадки находятся на крыше архива. Я спустилась на лифте и вышла к одному из пандусов на площадь Конфедерации, оказавшись рядом со статуей Тарина Сима. Обычная толпа туристов редела. Большинство людей направлялись на ужин, некоторые просто прятались от непогоды. Я поспешила вдоль периметра белого бассейна к башне. Когда я туда добралась, башня была уже закрыта, но у входа еще стояли люди, глядя на ярко освещенный балкон. На самом деле башня назывался обелиск, причем не слишком высокий, всего несколько этажей. Но это был прекрасный образец зодчества, блестящая, гладкая, словно отполированная поверхность. Башню возвели 2 с лишним столетия назад в память мужчин и женщин, пришедших на помощь делаконцам и их союзникам в долгой войне против немых. Итогом войны стало образование конфедерации, впервые в истории человечества показавшее, что люди могут объединиться. Или, скажем так, почти объединиться. Всегда оставались миры, подобные Карим-Масу. Запоздало сообразив, что стоило бы надеть парик или еще как-то изменить внешность, я окинула взглядом толпу, ища Кирнана. Его нигде не было видно, но у меня в запасе еще оставалось несколько минут. Я держалась поближе к группе туристов, которые собрались на краю бассейна. Большинство глядело вверх, задрав голову. Я последовала их примеру, пытаясь не сводить взгляда с уровня земли. Уходя, я предполагала, что мне ничто не угрожает. Но теперь я стала задумываться о том, насколько легко здесь поймать кого-нибудь на мушку. Вдоль бассейна росло множество кустов и деревьев, по всей площади еще больше. За любым из них мог скрываться снайпер. Более того, ничто не могло помешать убийце подойти ко мне и пырнуть ножом. Все закончилось бы еще до того, как я что-либо поняла бы. Потом я держалась спиной к бассейну, пытаясь наблюдать за кустами и вообще за всем вокруг. Передо мной остановилась семья из 3 человек. Все они фотографировали башню. На дальней стороне пруда кто-то радостно взвизгнул, и я увидела бегущих детей. Назначенное время прошло. Если бы Кирнан не успевал добраться, он бы позвонил. Ведь так? Он попытался бы отложить встречу. Мимо прокатился робот-охранник. Старик, за которым шли 3 или 4, рассказывал, как он был молод, когда пришел сюда в первый раз, и как с тех пор изменился город. Держась за руки, прошагали 2 влюбленных, полностью поглощенные друг другом. Сверху опустился скиммер, завис над бассейном и унесся прочь. Мужчина и женщина бросали в воду монеты, улыбаясь друг другу. Толпа слегка рассеялась, но Кирнана все еще не было видно. Появилась группа мальчишек лет 12-13. Судя по курткам, команда игроков кувалу. С ними были 2 мужчин. Мальчишки бегом бросились к башне. Один из взрослых попытался их удержать. Я представила, как Кирнан мчится в вечерней тьме, пытаясь добраться сюда до моего ухода, чтобы сказать мне, что? Что все это ужасная ошибка? Ничего личного, вы же понимаете? Справа от меня, со стороны архива, послышался чей-то крик, затем топот. В морозном воздухе начали вспыхивать прожектора. Люди двигались к архиву. Неизвестно, что там происходило, но я сочла благоразумным остаться на месте. В небе появились огни, опускаясь все ниже. Мимо поспешно прокатились роботы-охранники, освобождая периметр. Несколько минут спустя прибыли полиция и скорая. Разошелся слух, что кто-то упал с крыши архива. Мужчина, как говорили. Машины скорой и полиции коснулись земли. Отбросив осторожность, я попыталась подойти ближе и успела увидеть, как кого-то вносят в скорую. Мгновение спустя она взмыла в небо. Полицейские рассеялись в толпе, ища свидетелей. Кирнан так и не появился. Меня не слишком удивило, когда утром позвонил Фен и сообщил о том, кто погиб возле архива. «Его опознали по фотографиям Иды», — сказал он. «Это Кирнан, тот самый парень. Никаких сомнений». Алекс сказал, что я там была. Фен нахмурился. «Чейз, ты не успокоишься, пока тебя и в самом деле не убьют?» «Я пыталась звонить». «В следующий раз пытайся лучше». «Больше такого не случится», — заверил его Алекс. «Вы каждый раз мне это говорите. Я не могу вас защитить, не зная, что происходит». Я рассказала о звонке Кирнана. Фен выслушал меня и что-то записал. «Ладно», — сказал он, — «спасибо. У нас есть его ДНК. Сейчас мы выясним, кто он такой». «Хорошо. Держи нас в курсе, ладно? Если с вами вдруг снова свяжется кто-нибудь из тех людей, не будете ли вы так любезны позвонить мне? Незамедлительно».